как она не хотела, Нина, чтобы дочь становилась лоточницей. Как не хотела, как не противилась этому, не зря. «Как это? Никакой разницы!» — повторила Ирка гневно. 5000 зелеными! Да я сегодня у него в офисе!» «Ты там была?» — спросила Нина быстро. «А где у него офис?» «В казарменном. Домик такой, лиловый. Турки строили. Он меня поводил, все показал. Там даже зимний сад есть». «Тебя в детский сад водить надо, не в зимний!» Нина открыла входную дверь. «Вымахала тетка здоровенная, а мозги, как у 5-летней!» «Мама, ты куда?» Ирка схватила Нину за руку. «Час ночи!» «Пусти!» Нина вырвалась, шагнула за порог и захлопнула за собой дверь. Она выскочила из подъезда. Забежала в соседний. Поднявшись на второй этаж, нажала на кнопку звонка. Здесь жила Валентина, Нинина подружка. Звонить ей в час ночи было свинством, конечно. «Валь!» Нина стукнула в дверь кулаком. «Валь, это я. Открой!» Дверь открылась. Валентина стояла на пороге, кутаясь в шаль. «Ты чего?» — спросила она угрюмо и посторонилась, пропуская Нину. — Спятила? Второй час? — Я же знаю, ты не спишь. Нина по-прежнему стояла за порогом. — Дай молоток. — Сейчас, — кивнула Валентина и исчезла в недрах квартиры. Валентина обладала редкостным для одинокой бабы качеством. Она никогда не лезла в чужую жизнь. Никогда не задавала лишних вопросов и никогда ничему не удивлялась. Всякая иная на ее месте, как минимум, поинтересовалась бы сейчас у Нины. На кой хрен ей молоток в час ночи? Не собирается ли она, Нина, шарахнуть им кого-нибудь по темени? А если собирается, то кого и за что? Валентина была не такая. Валентина была кремень-баба. Жаль, с мужиками ей не везло. Может, потому и не везло, что кремень. «Была б ты, Валька, помягче, — говорил ей очередной знакомец перед тем, как слинять бесследно, — была б ты попроще, глядишь, и сладили бы». «На, — сказала Валентина, вернувшись через минуту и вручая Нине молоток. «А побольше нет?» Нина скептически оглядела молоток. «Ладно, дай выпить чего-нибудь». «Воды?» — уточнила Валентина. «Водки!» — рявкнула Нина, засовывая молоток в карман. Аккуратно выщипанные Валентинины брови медленно поползли вверх. Валентина едва не нарушила многолетнее правило. Она удивилась несказанно. «Водки Нина не пила сроду. Она вообще не жаловала это занятие. Пара рюмок сухого на вечерних долгих женских посиделках — это Нинин потолок, Нинина доза». «Сейчас принесу», — вздохнула Валентина, пересилив себя, так и не спросив ни о чем. Она сбегала в кухню, вернулась, держа в одной руке чайную чашку, наполненную столичной, в другой блюдце — с тремя сухопарами, золотистопигими шпротинами. «Я чтобы быстрее в чашку. Рюмки в комнате», — пояснила она, протягивая Нине чашку. «Все не пей. Рухнешь». Нина молча выпила водку и вернула Валентине пустую чашку. «Мамочки родные!» — охнула Валентина, глядя на подругу со страданием. «Надо мне было в кофейную чашку налить, она поменьше. На, заешь рыбкой». Нина покачала головой и, повернувшись, стала спускаться по лестнице. Ступени еще не успели высохнуть, поблескивали влажно. Главное — не поскользнуться, не оступиться. блестят.